И при всем при том Аберфорд спасает Гарри, укрывая его и товарищей в своем кабаке и бодро врет пожирателям, что они спутали оленя, Патронус Гарри, с козлом, Патронус Аберфорда. И в битве за Хогвартс Аберфорд доблестно сражается один из немногих взрослых. В общем, странная эта личность, к которой спиной поворачиваться не стоит. Просто так, на всякий случай. Так что же было дальше? Спросил я Люпина. Вы встретились с этим Шиклболтом в какой-то кабаньей голове и что? Сначала все было нормально, продолжил свой рассказ Люпин. Мы разговаривали, мне казалось, что Кингсли Шиклболт поддерживает меня, а потом зашел какой-то волшебник, крикнул, что у него родился сын и что он ставит выпивку всем в честь этого радостного события. Все, кто был в трактире, стали поздравлять счастливого отца, а Аберфорд стал наполнять кружки. Честно говоря, не люблю спиртного. У оборотней слишком хороший нюх, а Аберфордова пойла – чистая отрава и на вкус, и на запах. Но счастливый отец очень тщательно следил, чтобы каждый из гостей сделал хотя бы глоток за его малютку, так что мне пришлось выпить. Поначалу все было хорошо, мы распрощались с Кингсли, договорившись о следующей встрече, и я вышел на воздух, до того тошнотворной была атмосфера в кабаньей голове. Я хотел отойти подальше в лес и обратиться, чтобы прийти в себя, в голове начало шуметь. И дело было не в алкоголе, в моей кружке что-то было подмешано, но понял я это только сейчас. Я поспешил подальше от кабака, свернул в кусты, но тут что-то ударило меня по голове, и я потерял сознание. Оборотня так просто подловить, поразился я. Люпин покачал головой. Позже, сказал он, когда я обдумывал эту ситуацию и анализировал ее, я понял, что все мои природные реакции оказались нет, не выключены совсем, но сильно притуплены. Понимаешь, это было ну... как если бы ты видел мир четко и ясно, двумя глазами, а потом вдруг на один глаз совсем ослеп, а на второй, наполовину. Я даже понятия не имел, какое зелье могло воздействовать на оборотня таким образом, но позже Северус мне объяснил, что такое есть, что это редкий старинный рецепт, для которого требуются крайне дорогие ингредиенты и варить такое зелье должен как минимум подмастерье. У обычного лицензированного зельевара получится просто малопонятная бурда, только зря ингредиенты переведет. Во всяком случае, горько усмехнулся Люпин, могу гордиться. Я показался настолько опасным противником, что на меня перевели очень ценные ингредиенты. А профессор Снейп не уточнил, чей это старинный рецепт. Поинтересовался я, что-то не нравится мне появление Шиклболта в этой мизансцене. Северус говорил что-то о магии Вуду, ответил Люпин. Но, сам понимаешь, это не тот раздел магии, в котором я разбираюсь. Ну да, Вуду. Читал я в свое время, что Кингсли именно этой магией и баловался, вроде как были у него гайтянские корни. Но что же там дальше-то было? Простите, Римус, повинился я вас отвлек, но что же произошло дальше, точно не знаю. Воспоминания были стерты, восстановить их Северус не смог, только какие-то обрывки. Какой-то подвал, грубая каменная кладка, капли, которые падали прямо на лицо, не вода, у них был горький вкус, и еще просто ужасная боль, меня словно выкручивала, каждую косточку, даже боль при обращении, пока я не научился ладить со своим волком, была в разы легче, мне казалось, что меня хотят лишить чего-то важного, хотят отобрать, тут оборотень остановился, словно пытаясь подобрать нужное слово, душу, вырвалось у меня. Люпин внимательно и остро взглянул на меня и тихо сказал, да, такое ощущение было, что именно душу. Откуда ты знаешь, Гарри? Я беспомощно замотал головой. Ниоткуда. Просто словно само на язык прыгнуло. Римус чуть улыбнулся и кивнул. Бывает. У тебя развитое воображение, Гарри, ты чувствуешь слова, которые могут прозвучать. У Лили тоже было это свойство. И этот туда же. Чуть не взвыл я. Слава богу, с ней потихонечку перестает ассоциировать меня с Лили и начинает воспринимать исключительно как Гарри. Вот дернул же меня черт язык распускать не вовремя. Как там Цой пел, следи за собой, будь осторожен, вот и мне следует быть более осторожным, а не сваливать все свои косяки на доставшееся мне детское тело. Это хорошо, что сейчас я разговариваю с дружественно настроенным ко мне Люпином, а будь по-другому. Есть оговорки, за которые и жизнью заплатить можно. Да, Олежек, сложная эта штука, жить в сказке. И про душу я, кстати, сболтнул не случайно. Читал в некоторых фанфиках про гайтянские корни Шиклболта. А гайти, это что? Правильно, магия Вуду. А колдуны Вуду подчиняют себе людей, порабощая их душу, превращая живых в покорных слуг зомби. Даже фильм какой-то старый помнится, в котором белый журналист попытался разузнать тайны колдунов Вуду, за что и поплатился, когда один могущественный колдун поработил его душу. Журналисту, кстати, повезло, он душу свою освободить сумел, подозреваю, что просто потому, что у него не было той всепоглощающей веры в силы колдунов Вуду, как у коренных гаитян, и он сумел сохранить остатки личности. А с Люпином, если это была магия Вуду, не вышло вообще. И тут тоже понятно почему. Такая магия рассчитана на человека, а он, как ни крути, не совсем человек. Или совсем не человек, что не мешает ему быть существом мыслящим и насквозь разумным. Но я, опять-таки, могу и ошибаться. А что вы помните еще, Римус? Поинтересовался я. Голос, который читал какое-то странное заклинание, ответил Люпин. Голос, после которого приходила боль. И это был голос Дамблдора. Точно, удивился я. Странно все это. Зачем бы Дамблдору самому светиться в таком неприглядном деле? Да к тому же магия Вуду тогда отпадает. Вряд ли гаитянские колдуны и даже их непутевый потомок, если Кингсли таковым является, будут делиться своими наработками с одним белобородым козлом. Но и Люпин не врет. Зачем ему врать? А значит, это проклятие местного, так сказать, происхождения, что уже легче. Ибо даже при большом желании спасти Люпина, мне на Гаити точно делать нечего. Точно, пока не повзрослею и не войду в силу. Но Люпин до этой прекрасной поры может и не дожить. Да что там лукавить? Я и сам до этой прекрасной поры могу не дожить. Люпин же в ответ на мой вопрос задумался, а потом сказал: процентов на 95. Еще 5% я отдаю на то, что в Британии внезапно из ниоткуда появился могущественный маг, способный скрывать свою силу и желающий расправиться со мной. Но это вряд ли. Я уже сказал, я не та фигура, чтобы на меня покушались могущественные силы. Зато вполне можете быть частью многоходовой комбинации, заметил я. Из всего, что я узнал о великом светлом волшебнике, можно сделать вывод, что он любит многоходовые комбинации. Тебе точно 10 лет, вздохнул Люпин. Какой-то ты слишком взрослый. Черт, опять. Ну, извините, развел руками я. Мне точно 10 лет. Просто для того, чтобы уцелеть, пришлось развить в себе ум и сообразительность. Ага, птица говорун ими и отличается. Люпин взглянул на меня, и в глазах его заплясали смешинки. Точно, папа Джеймс, умный, умный, повторил я. Сообразительный, продолжил троллить меня оборотень. И правильно, пусть лучше троллит, чем невесть в чем подозревает. Сообразительный, повторил я с той же интонацией. И скромный, закончил Люпин. И скромный, повторил я, горделиво вскинув голову. И тут мы вновь встретились с Люпином глазами и расхохотались. «А-а-а!» — раздалось от двери шипение растревоженной гадюки. «Так им весело! Ой, Снейп! Если что, похороните меня за плинтусом! Если будет что хоронить!» Снейп был сердит, суров и плевался ядом с прицельностью плюющейся кобры. За 5 минут от него огребли все. Я — за поразительную безответственность и глупость. Люпин — за нарушение постельного режима. Фенрир — за ту же самую безответственность и просто до кучи. А уж какими словами Снейп помянул Дамблдора, министерство, Визингамот и прочие властные структуры магической Британии, я даже намекать не буду. Век бы слушал, но воспроизвести эти словосочетания постеснялся бы и портовый грузчик. Фенрир, по-моему, даже записать хотел парочку особо понравившихся выражений, но, встретившись со злющим взглядом черных глаз, передумал и громко позвал Вивиан покормить гостя, чем Мерлин послал. Милая девушка Вивиан сумела сходу очаровать Снейпа, а поданный ею мясной пирог сумел бы своим ароматом совратить даже святого в пост. Понятное дело, что львиная доля этой вкуснятины досталась Снейпу, но и остальным, включая Фенрира и Питера, удалось получить по кусочку. А подобревший после чашечки прекрасно заваренного чая Снейп пояснил мне, каким образом оказался в поселке. Оказывается, занявшись старой скрипкой, Северус малостью увлекся, он очень хотел обезопасить меня от соглядатайства Дамблдора, но, увы, большинство воспоминаний ему удалось получить и сохранить, но на всем, что касалось меня, стоял прочнейший блок, взломать который не представлялось возможным. «Это не Дамблдор», — задумчиво сказал Снейп, допивая чай. «Старик, конечно, силен, но ему не хватает тонкости. Его блок я смог бы взломать, но нет. Здесь отметился другой сильный менталист, а такового сейчас в Британии попросту нет, но он есть. Именно он внушил миссис Фик величайшую ненависть к тебе, Гарри. Ненависть и желание уничтожить тебя, чтобы завладеть деньгами Поттеров и сделать главой рода Поттер своего племянника. Это на каком основании? Поразился Люпин. На основании родства с Поттерами. Миссис Фик, Сквиб младшей ветви рода, а от старшей ветви остался только Гарри, так что могло и прокатить. Снейп был невозмутим. Племянника, удивился я, откуда взялся этот племянник? А это и есть самое интересное, ответил Снейп. Нет у нее никаких племянников. Арабелла была единственной дочерью в семье, но она свято уверена, что у нее есть племянник-маг, и что именно ему должны достаться все богатства Поттеров. Не понимаю, если этот маг на самом деле не родственник миссис Фик, как он надеялся стать главой рода Поттер, удивился я. Есть пара вариантов, неопределенно произнес Снейп, но о них не стоит рассказывать детям. В общем, я даже рад, что нашлось такое изящное решение. Метаморф, надо же, а как вы здесь-то оказались, профессор? Спросил я. Все просто, ответил Снейп. Решил выбраться в Литтл-Уингинг, чтобы познакомить тебя с делами нашими скорбными, а там Дадли и Петунья в полном расстройстве от твоей пропажи. А тут как раз и Питер позвонил, а здесь мне приходилось бывать раньше, вот я и успокоил Петунью, а затем аппарировал прямо сюда. Так что, Гарри, погостил, пора и честь знать. Примечание к части. Автор просит прощения. Автор все еще лечится плюс подрабатывает на удаленке. Постоянно приходится покупать то одно, то другое. Так что главы пишутся, но медленно. Точно сказать, когда появится следующее, увы, пока не могу. Здоровья вам всем, мои дорогие, мира и добра. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yomani.ru.4100140571271793. Бетина доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ, глава 32, повседневность. Все просто, ответил Снейп, решил выбраться в Литтл-Уингинг, чтобы познакомить тебя с делами нашими скорбными, а там Дадли и Петунья в полном расстройстве от твоей пропажи, а тут как раз и Питер позвонил, здесь-то мне приходилось бывать раньше, вот я и успокоил Петунью, а затем аппарировал прямо сюда. Так что, Гарри, погостил, пора и честь знать. Поскольку Северус исключительно мило улыбался, произнося эту тираду, что говорила о его большом желании крепко пожать мою шею, я тут же принял самый невинный вид и согласился с ним целиком и полностью. Но напоследок все-таки спросил, нет ли какой-то возможности исцелить Римуса от проклятия. Снейп, обезоруженный моим подражанием коту из Шрека, тут же купился и сказал, что зелье такое имеется, и что для него требуется масса редких ингредиентов, таких как добровольно отданный свежий яд Василиска, родовой пот девственницы, лепестки Эдельвейса, выросшего строго на юго-западном склоне горы Брокенвгарца, и пофиг, что в горах Гарца Эдельвейсы не растут по определению, и еще масса других миленьких штучек. В числе прочих Снейп упомянул и рог старейшего единорога запретного леса, отданный добровольно. И если все остальное я достал, вздохнул Снейп, то с рогом явная проблема. В смысле, поразился я, родовой пот девственницы достал? Снейп смущенно кашлянул и чопорно заявил, что мне пока рано знать о таких вещах. Я впечатлился, потому как ничего, кроме макгловской операции по восстановлению девственности у уже беременной девушки, мне в голову не пришло. Видимо, я думал слишком громко, поскольку Снейп слегка покраснел. А Эдельвейс, продолжил я, как ты мог его достать, если они в горце не растут? О, тут все просто, ответил Снейп. По моей просьбе, подкрепленной 5 флаконами Феликс Фелицис, горные гномы из горца посадили Эдельвейс на нужном склоне и ухаживали за ним, пока он не вырос. Так что технически это именно выросший на склоне Брокена Эдельвейс. Лихо, восхитился я. А с рогом-то в чем проблема? Я думал, что Хагрид может достать в запретном лесу все, что угодно, да и оборотни. Проблема в том, вздохнул Снейп, что именно этот единорог редко показывается кому-либо, а уж рог свой добровольно не отдавал никому. Говорят, что только королю Артуру в молодости. В чьей молодости? Удивился я. Артура или единорога? Обоих. Фыркнул Снейп, медленно приходя в то состояние, в котором явился. Это весьма древнее и своенравное создание и не снисходит к просьбам смертных. Да, я достиг предела наива, а мне нормальным показался. Что? удивился Снейп. «Ты видел вожака единорогов, когда меня перебросило в запретный лес?» — пояснил я. «Я увидел, как акромантулы нападают на детеныша единорога. Я попытался помочь ему, а в это время подоспели взрослые. Один прогнал акромантулов, а второй предложил доставить меня к оборотням. Как я понял, это и был вожак, и он на прощание подарил мне вот это. Сказал, что пригодится, и я достал спрятанный в рюкзачок рог единорога. К моему удивлению, он не перестал светиться. Рог словно наполнен был изнутри теплым золотистым светом, приносящим радость и успокоение. Он смотрелся в моей руке, как самая редкая драгоценность. Судя по участившемуся дыханию Снейпа, он считал именно так. «Мерлин мой», — вырвалось у него, — «это действительно тот самый рог, и ты, несомненно, получил его добровольно. Это просто потрясающе, Гарри. Этого хватит, чтобы спасти Римуса?» — спросил я. «Хватит», — уверенно кивнул головой Снейп. «Теперь я не сомневаюсь в успехе. Но, Гарри, ты хоть представляешь себе, сколько это стоит?» «Неважно», — отрезал я. «Жизнь — это не та вещь, которую можно измерить галеонами». И я протянул рог, продолжавший мягко светиться, Снейпу. Тот хотел что-то сказать, но, взглянув на меня, закрыл рот и молча спрятал рог в небольшой мешочек с завязками, который добыл откуда-то из недр своей мантии. В Литтл-Уингинге мы оказались только к утру. Петунья ожидаемо не спала, а когда мы появились прямо в прихожей, она торопливо подошла ко мне и стала вертеть и ощупывать, словно желая убедиться, что со мной все в порядке. И только когда тетя в этом убедилась, она высказала все, что думает по поводу безответственных мальчишек, имеющих привычку исчезать неизвестно куда. Мы со Снейпом выслушали эту страстную филиппику, не перебивая. Понятно же, волновалась женщина, пусть успокоится. Спустя 15 минут Петунья действительно успокоилась, напоила нас чаем с пирогом и отправила меня спать. А Снейп с тетушкой еще довольно долго разговаривали на кухне, но насколько долго, понятия не имею, ибо заснул. В общем, оставшиеся несколько дней до школы пролетели быстро. Петунья еще разок протащила нас по распродажам и обеспечила всем необходимым. Викарий настоял на том, чтобы я посещал репетиции церковного хора и на этом основании освободил меня от работы в саду. Лучше бы я в саду работал, честное слово, но я уже понял, что спорить с этим представителем англиканской церкви себе дороже. К тому же мои очки репутации среди взрослых обитателей Литтл-Уингинга взлетели вверх со страшной силой, особенно после воскресной службы. Похоже, моя сольная партия произвела на достопочтенных горожан неизгладимое впечатление. Так что из хулигана и задиры я мигом превратился в милого воспитанного мальчика. Стоило потерпеть. К тому же, петь мне понравилось, я только опасался насмешек одноклассников. Сверстники правильных мальчиков не любят, это я помнил четко. Впрочем, мой старый новый класс встретил меня настороженно, но без враждебности. Тем более что Дадли, который раньше стремился делать пакости прежнему Гарри и отваживать от него всех потенциальных желающих подружиться, теперь был на моей стороне. К тому же я изменился внешне, из маленького и худенького мальчика в старых круглых очках и одежде не по размеру я превратился во вполне себе обычного английского школьника в аккуратно пригнанной форме с симпатичным рюкзаком и новыми канцелярскими принадлежностями. Из заполненной картой летнего чтения, да, я, кстати, заметил, как удивилась учительница, когда мы с Дадли вошли в класс. Похоже, до нее не сразу дошло, что я и есть Поттер. Она взглянула так, словно в дверь должен был войти кто-то третий. Потом, правда, опомнилась и ответила на наше приветствие, но взгляд ее еще какое-то время оставался растерянным. Так, кое у кого шаблон треснул. И эта тетка, похоже, Гарри не любила, вот теперь и не понимает, как вести себя со мной. Ничего, тетенька взрослая, справится. А у меня сейчас задача — перекантоваться этот год перед Хогвартсом с наименьшими потерями. Так что, мадам, не цепляйтесь ко мне, и я не буду вам доставлять лишние хлопоты. Учиться мы начали с 7 сентября. В Англии дата начала учебного года не является строго фиксированной. Дети могут начать учиться 1 сентября, как у нас, могут и на неделю, к примеру, позже. И в первый учебный день никакой парадной формы, линеек, первых звонков и прочего. Просто пришли в класс, прослушали поздравления от учительницы, миссис Чизвик, сдали летние задания и учебный день пошел своим чередом. Кстати, в первый же день мы должны были отчитаться за летнее чтение, и тут мы с Дадли произвели фурор. Дадли, потому что он вообще сдал лист с наклейками, Ну и я по этой же причине. И еще потому, что мой лист был заполнен до отказа. И если Дадли миссис Чизвик спрашивала довольно формально и расхвалила за старание, то у меня она цеплялась к каждой прочитанной книге. Зря. Пусть добрейший мистер Уиллер давал наклейки не только за книги, которые можно было взять в библиотеке, но и те, которые ученик прочитал в другом месте, о содержании он все равно выспрашивал весьма тщательно. В памяти его хранились тысячи всевозможных сюжетов детских книг, и обмануть его, что-нибудь соврав, было невозможно. Так что все свои наклейки я получил честно, даром что читал большинство из них в другой жизни. Так что пришлось миссис Чизвик похвалить и наградить меня, хотя сделала она это с таким лицом, словно вместо выдержанного виноградного вина хлебнула уксуса. И чем ей бедный Гарри так насолил? Ой, а не та ли это учительница, которой Гарри нечаянно покрасил волосы в синий цвет? Тогда все понятно, мало кому приятно оказаться посмешищем в глазах собственных подопечных. Кстати, да нет, не может быть, а нет, все-таки может. А у тетеньки-то парик, хороший такой, качественный, но все равно парик. Интересно, почему волосы после химиотерапии выпадают? Тогда я готов простить ей стервозность, но слишком хорошо она выглядит для анкобальной. Стоп, Северус как-то говорил, что стихийные детские выбросы магии могут приводить к таким последствиям, что нейтрализовать их крайне сложно или вообще невозможно без помощи специалиста. То есть, а если у нее до сих пор синие волосы, поэтому она вынуждена брить голову и носить парик, вряд ли консервативное британское общество нормально воспримет синеволосую учительницу. До времен всеобщей толерантности еще далеко. И если она понимает, кто сотворил это безобразие с ее волосами, то понятно, почему она ненавидит Гарри, то есть теперь уже меня. А это нехорошо. Мне и других проблем хватает. В течение дня моя догадка подтвердилась. Миссис Чизвик цеплялась ко мне так же упорно, как реплик собачьей шерсти. И не будь я в душе взрослым человеком, которому программа четвертого класса даже британской школы была нипочем, вредная тетка точно довела бы меня до нервного срыва. Причем все делалось с гаденькой улыбочкой и явной надеждой на мой провал. К сожалению для леди, провалов не случилось. Пусть я не был идеален, но все остальные одноклассники, основательно подзабывшие за каникулы школьную программу, отвечали гораздо хуже. А явно занижать оценки Мегера все-таки не решалось. Но я все равно вздохнул с облегчением, когда последним уроком у нас оказалась физкультура. Физкультуру вели два преподавателя. С девочками занималась мисс Коуч, а с нами, мальчиками, мистер Спарк. И вот тут я немного отошел. Мистер Спарк был добродушен, как бывает добродушен всякий сильный человек с крепкими нервами, которому не нужно самоутверждаться за счет своих подопечных. Он хорошо относился ко всем ученикам, если и отмечал их ошибки, то замечания делал не обидные, а если у учеников все получалось, не стеснялся хвалить. Меня он за один урок похвалил столько раз, сколько мне не досталось от миссис Чизвик за весь день. «Я рад, Гарри, что твоя анорексия перестала быть для тебя проблемой», заявил он под конец урока. «Теперь ты можешь серьезно заняться спортивной подготовкой или вступить в клуб, как твой кузен Дадли». «А анорексия?» – удивился я. «Ах вот, как Дурсли это объясняли. Видно, не все учителя смотрели сквозь пальцы на худобу и запущенность Гарри, а тут такой удобный диагноз». Поэтому я слегка запнулся и бодро продолжил. «Да, сэр, у меня больше нет проблем с этим. Спасибо. Тогда предлагаю тебе взять дополнительные уроки бега или плавания. Правда, за плавание придется доплатить, но это потому, что в нашей школе нет бассейна, и мы вынуждены на время уроков арендовать городской. Или ты выберешь бег?» «Нет уж, бега мне и так хватает. А вот поплавать я люблю, к тому же у пловцов неплохие мышцы, может, за год и удастся что-то нарастить к Хогвартсу. И да, плавание в Черном озере во время треклятого, то есть тремудрого турнира никто не отменял пока». «Нет, сэр», — ответил я, — «мне больше нравится плавание. Думаю, что тетя Петунья согласится на это, а на уроки я смогу заработать, помогая миссис Тилбот в церковном саду». «Да», — улыбнулся Спарк, — «я видел, как шикарно разросся сад при церкви. Неужели это твоими усилиями?» «Мне еще Дадли помогал», — застенчиво похлопал глазами я. «Ну, тогда вы оба молодцы», — подытожил тренер. «Плавание, так плавание». Так что последний урок, в отличие от всех предыдущих, прошел для меня не без удовольствия. А что касается одноклассников, ну да, они были удивлены тем, что я сильно изменился за лето, а также моими внезапно прорезавшимися способностями к учебе. Но до этого Гарри прожил 3 года в этом классе в атмосфере всеобщего невнимания, а то и пренебрежения. Дадли и его компания успешно отбивали у одноклассников охоту подружиться с Гарри, к тому же он и учился не слишком хорошо, и выглядел не очень. Слишком большая одежда, стоптанные кроссовки, ломанные, переломанные и заклеенные скотчем очки. Это у Марка Твина Том Сейер мог дружить с Гиком Финном, да и то тайно, ибо общественность бы не одобрила, а из здешних детишек из семей верхушки среднего класса никто дружить со странным оборванцем желанием не горел. А теперь многие были не прочь познакомиться поближе, но теперь желанием не горел уже я. Что мне делать с детишками? Мне и одного Дадли хватает. Нет, это не значит, что я буду отгораживаться от всех, буду вести себя ровно и дружелюбно, но дружить, увольте. Хотя, в качестве тренировки это пригодится. В Хогвартсе тоже придется общаться по большей части с ровесниками этого тела. Надеюсь, что за год попривыкну. Хорошо бы попасть на Равенкла. Этот факультет описывается как вещь в себе. Воронята погружены в учебу и лишний раз друг к другу и к остальным не лезут. Но тут уж как фишка ляжет. Подозреваю, что к Гриффиндору меня будут подталкивать со страшной силой. А вот смогу ли я этого избежать, не знаю. В общем, первые несколько недель я прожил вполне тихо и мирно, ходил в школу, выполнял задания, помогал Дадли, который чем дальше, тем становился умнее. А помогать ему пришлось потому, что знаний за прошлые годы у него было, мягко говоря, маловато. И каким божьим попущением он вообще переползал из класса в класс, мне было совершенно непонятно. Но надо отдать Дадли должное, став учиться всерьез. Он быстро наверстывал упущенное и нуждался в моей помощи все меньше и меньше. С прошлыми своими друзьями он разошелся окончательно. Дадли некогда было больше таскаться по улицам и задирать малолеток. Он учился, занимался боксом, читал, да и домашних обязанностей с нас никто не снимал. Общаться он теперь предпочитал со мной и с ребятами из боксерского клуба. Ну, и с парочкой вполне приличных ребят из класса. Тех, что готовились к поступлению в хорошие частные школы. Ванингс, куда собирался отдать Дадли еще Вернон, относился к таковым, так что с этой стороны все было в порядке. У меня тоже все было неплохо. Я по-прежнему пел в церковном хоре, помогал с садом миссис Тилбот. Уже по собственной инициативе, отправлялся почти каждые выходные в Малфой Мэннер для дополнительных занятий, Снейп с Малфоем свое слово сдержали и мне доставалось по полной. Но в моей учебной жизни были серьезные проблемы. Первое, это бывшие дружки Дадли. Да-да, те самые, ровно по канону. Пирс Палкис, Малькольм Стоун, Гордон Лоу и Деннис Смит. Двое из нашего класса, двое из параллельного. Все четверо отличались крепким телосложением и крайне непривлекательной внешностью. Пирс Палкис вообще смахивал на вставшую на задние лапки мелкую крысу. Впрочем, дело не в этом. У троих из четверки были весьма состоятельные родители, у Пирса отец был заместителем начальника полиции Литл Уингинга, так что в школе они чувствовали себя царями горы. Благо, что всех четверых родители баловали немилосердно, не желая замечать, что сами подращивают для себя огромные проблемы. Дадли в свое время приняли в эту шайку лейку за физическую силу и за возможность безнаказанно поиздеваться надо мной. Эти малолетние крысята совсем не были дураками и не трогали в школе тех, за кого могло влететь. Ну, а самым беззащитным до недавнего времени был Гарри Поттер, которого считали ненормальным и изгоем, из-за которого не вступался никогда и никто. Поэтому охота на Гарри сильно скрашивала досуг банды малолетних садистов. А тут, Дадли разругался с бывшими дружками и ушел из банды, более того, стал защищать своего ненормального кузена, да и сам помянутый кузен уже не выглядел ненормальным и смотрел на своих бывших мучителей, как на грязь под ногами. Этого их душеньки вынести не могли, и они вновь попытались устроить охоту на Гарри, то есть уже на меня. Ну, что сказать, в первый раз они огребли от нас с Дадли. Хорошо так огребли, но, видимо, не поняли и организовали охоту во второй раз. Убегающий ненормальный завел их в лесок, где все четверо и очнулись к вечеру. И если в первый раз от нас с Дадли пострадала только их гордость, то на сей раз новенькая школьная одежда была порвана, на лицах и прочих частях тела у всех красовались огромные синяки и ссадины, ранцы тоже были приведены в полную негодность, а тетради, учебник и вся прочая канцелярия тонким слоем покрывали полянку, на которой очнулись страдальцы. Увы, премия Дарвина, на которую вся четверка претендовала, приближалась к ним с неумолимой силой, и бывшие дружки Дадли, вернувшись домой, не нашли ничего лучше, как пожаловаться мамочкам на страшного психованного Поттера, который ни с того ни с чего на них бедняжек набросился. Мамаши, загоревшись праведным гневом, прихватили лохмотья, в которые превратилась одежда детишек, и помчались на разборки к Петунье. Тетушка их встретила неласково и на вопли про обращение в полицию подсказала им короткую дорогу, а потом еще раз подсказала, короче и по-русски. Откуда Петунья знала словосочетание «пошли нахуй», я так и не понял. А дальше начался цирк. Полиция не могла не реагировать и попробовала взяться за меня. Но тут доблестных служителей закона посетила птица Обломинга. Как выяснилось, в помянутый день я после занятия отправился в библиотеку писать доклад о мифах Древней Греции и просидел там 3 часа подряд, что подтвердили библиотекари и несколько детей, которые тоже готовили доклады. Потом я отправился в церковь и еще 2 часа пел с другими хористами, что клятвенно подтверждали сам викарий, его супруга и весь церковный хор, а потом еще 1 час подрезал розы. Поскольку уже почти стемнело, миссис Тилбот подвезла меня домой на машине и сдала с рук на руки тетушке. Так что совершить то, в чем меня обвиняли, я просто не мог физически представить себе, что столько людей врали без всякой выгоды для себя полицейские просто не могли. Поэтому передо мной и тетушка извинились, меня в очередной раз назвали хорошим мальчиком, а из парней попытались вытряхнуть имя настоящего виновника, но так и не преуспели. Как мне это удалось? Так Юдит же. Я вовсе не собирался подставлять этим малолетним мерзавцам 2-ю щеку и решил использовать собственные преимущества на полную катушку. А когда у вас в хороших знакомых и по соседству обретается целый оборотень-метаморф, в силу очень молодого возраста скучающий в нашем сонном городке, это, я вам скажу, плюшка из плюшек. Узнав о том, что меня хотят обидеть нехорошие мальчики, Юдит тут же согласилась мне помочь. И да, Гарри Поттер, отправляясь в библиотеку, раздвоился. Я туда и пошел, а Юдит вроде как случайно привлекла к себе внимание банды. И сами нарвались, короче. А уж вырубить 3 подростков, наставить им синяков и ссадин, порезать одежду и рюкзаки и раскидать школьные принадлежности, это для оборотня вообще детская забава. Проделав эту пакость, Юдит тут же ушла с полянки и приняла вид молодой девушки, которую уже весь Литл Уингинг знал, как сиделку миссис Фик, которую наняли для нее дальние родственники из Йоркшира. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал, а бывшие дружки Дадли впервые в жизни серьезно огребли от родни за глупое вранье. Но, увы, им так и не хватило ума остановиться. В каноне упоминается только фамилия Пирса, Палкис. Но было бы странно, если бы Гарри, учась в одной школе с этими милыми детишками, не знал их фамилий. Поэтому пришлось выдумать. Примечание к части. Следующую часть постараюсь выложить где-то в субботу-воскресенье, хотя точно обещать не могу. Спасибо, что не забываете меня, мои дорогие. Добра вам, здоровья и мира. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ, глава 33, о делах наших скорбных. Итак, бывшие дружки Дадли впервые в жизни серьезно огребли от родни за глупое вранье, но, увы, им так и не хватило ума остановиться. Честно, я не хотел обострять ситуацию и надеялся, что гаденыши поймут, что мы с Дадли им не по зубам. Увы, это были слишком достойные кандидаты на премию Дарвина. Нет, после крепкой выволочки от родных 4 малость попритихла, так что многие школьники вздохнули с облегчением. Но через неделю страх наказания выветрился из пустых голов, а маячащий перед глазами вполне довольный жизнью Гарри Поттер действовал на Пирса, Малькольма, Гордона и Денниса почище мулеты Матадора на разъяренного быка, и они стали тайно обдумывать страшную месть. Нет, я вовсе не следил за ними специально, и мысли читать тоже не научился, но постоянные перешушукивания 4 на переменах, таинственные выражения их лиц и явная угроза во взглядах, когда они смотрели на меня, рассказали мне все. Я лишний раз удивился человеческому идиотизму, ведь получили уже, 2 раза получили. Или Бог Троицу любит, и в один прекрасный день я получил полное подтверждение своим мрачным мыслям. Дадли в этот день в школе не было, он был официально освобожден от занятий в связи с выездными соревнованиями, и, когда мы пошли в столовую, я быстро взял свой обед и устроился так, чтобы меня не было заметно. На тот момент я не горел желанием с кем-нибудь общаться, На предыдущем уроке миссис Чизвик выводила меня из себя очень старательно и умело. Не преуспела, конечно, но настроение испортила. Школа в Литл-Уингинге была хоть и хорошо отремонтирована, но быть одним из самых старых зданий города от этого не перестала. Это я к тому, что в ней встречались сюрпризы, отличные от стандартной планировки современных школ. Одним из таких сюрпризов был небольшой закуток со столом и двумя стульями, расположенный за изгибом стены и из зала практически незаметный. Уж для какой надобности он был сделан, я не знаю, но обычно никто из школяров им не пользовался. А я там обедал, когда Дадли по каким-то причинам не было в школе, желая отдохнуть от общения с одноклассниками, и направлялся туда, предварительно накинув на себя заклинание рассеянного внимания. Надзора я не боялся, ибо делал это без палочки, заклятие было простеньким. В этот закуток я и отправился, получив свою порцию фиш-энд-чипс и пакет апельсинового сока. Закуток этот открыл, как я понял, еще прошлый Гарри, уж больно спокойно я там себя чувствовал. Другие детишки от чего-то это местечко не замечали, впрочем, они принимать пищу предпочитали в компаниях, смеясь и болтая. Это Гарри был всегда один, но благодаря этому местечку он хотя бы школьный обед мог проглотить без помех. А потом я открыл еще одно интересное свойство этого закутка. Слова детей, сидевших за столиком с другой стороны стены, были слышны мне довольно отчетливо. А в этот день тот самый столик по какому-то капризу богов заняла дарвиновская четверка. Так что я невольно погрел уши и смог узнать об их планах на мое дальнейшее существование. «Делать с Поттером?» – раздался тонкий голос Пирса Палкисса. Вот именно на этих словах я и начал прислушиваться к происходящему за стеной. «А с ним что-то надо делать?» – пробасил в ответ то ли Малькольм, то ли Деннис. «Может, хватит уже, и так нам за него влетело». «Вот именно, ребятки, кажется, в вашей компании появился голос разума. Прислушайтесь к нему, а? Ну не хочу я вам всерьез жизнь портить, вы же просто дети, глупые и жестокие, но дети. А я не хочу воевать с детьми, правда. Глупые и жестокие дети вырастают в глупых и жестоких взрослых», пронеслось вдруг в голове. «Глупых и жестоких взрослых, портящих жизнь хорошим, честным людям». Но я пока эту мысль отверг и продолжил прислушиваться. «Да, вот именно, что влетело», — возмутился, кажется, Гордон. «А этот урод ходит, как ни в чем не бывало. Неужели мы так все ему спустим? Мы должны отомстить». «Вот-вот», — проверещал Палкис. «Меня с души воротит от этой очкастой рожи. Удавил бы». «Так удави», — хмыкнул тот, кто предлагал оставить меня в покое. «Или в одиночку слабо, или боишься, что большой Дэ тебе за кузена наваляет». «Ничего я не боюсь. Это ты, Дэн, трус. И вы все трусы. Боитесь одного слабака-очкарика». «Пирс прав, Дэн», — вмешался четвертый, судя по всему, Малькольм. «До сих пор нас все боялись, а Поттер не боится. Пора ему показать, кто в этой школе главный». «Отлупить не получится», — задумчиво произнес Пирс. «Пробовали уже. Мне так от отца влетело. И мне, идиоты», — проворчал Малькольм. «Не надо его лупить, но можно устроить несчастный случай, или запереть где-нибудь на недельку, без еды, а потом и отлупить можно. Поставим его на место, как шелковый будет, а он нас не сдаст», — с испугом в голосе поинтересовался Пирс. «Отец сказал, что если я еще хоть раз доставлю ему неприятности, отправит меня в школу святого Брутуса, а там одни отморозки учатся, самые настоящие бандиты». «Хи-хи-хи», — гаденько засмеялся Гордон. «Милашка Пирс трясется за сохранность своей попки, а во деточки-то продвинутые. В 10 лет рассуждать о нетрадиционных отношениях в учреждении тюремного типа, я таким точно не был». Но Пирс себя в обиду давать не собирался. «Дурак ты, Гордон», — высказался он. «Если застукают меня, застукают и вас. Так что за сохранность наших и переживать придется всем. От всех отморозков не отобьемся». «Логично», — согласился Деннис, явно не настроенный обострять ситуацию. «Так, может, все-таки оставим Поттера в покое?» Ответом миротворцу было дружное: «Нет». «И где вы тогда его держать собираетесь?» — спросил Деннис. «Поттерова тетка сразу полицию на уши поставит, и его будут искать, даже не сомневайтесь». «Пусть ищут», — заговорщически прошептал Малькольм. «Я придумал. Старый дом, ну тот, про который говорят, что там привидение, туда никто лишний раз не суется, ни дети, ни взрослые. Затащим Поттера в подвал, свяжем и запрем. Искать замучаются». «Думаешь, полицейские привидений боятся?» — иронически спросил Гордон. Они же именно там искать и будут. А мы слух пустим, будто Поттер сбежать собирался. Неожиданно проявил креативность мысли Пирс. И полиция будет искать совсем не там. Ты думаешь, что Поттер будет молчать? Спросил Деннис. Когда вы его отпустите? Будет, с неожиданной уверенностью сказал Гордон. Посидит недельку один в подвале, на все готов будет, лишь бы его отпустили. Что-то в голосе Гордона подсказало мне, что у меня лично хэппи-энда в этой истории не будет. Вот тебе и детишки. Они же, похоже, самое настоящее убийство задумывают. И правда, если я неделю пробуду в подвале без еды и воды, загнусь однозначно. Насколько я помню, без еды человек может выдержать довольно долго, но при наличии воды. А вот на сухую в организме уже на третий день начнутся необратимые изменения. Ай да детишки, просто чудо. И вообще, Дэн, продолжил Гордон, почему это ты говоришь, вы, ты что, не с нами? Предать нас решил, злобно спросил Пирс. Не собираюсь я никого предавать, пошел на попятную Деннис. И да, с вами я, с вами, то-то, прошипел Гордон. А Большой Д тоже расплатится за свое предательство. Дай только срок. Ты ведь нас знаешь. Знаю, голос Денниса прозвучал как-то обреченно. Короче, парни, я все понял. Я с вами. Вот и хорошо, заявил Пирс. Значит, завтра идем на разведку. После уроков. На какую разведку? Туповато спросил Малькольм. Пойдем в заброшенный дом, злобно хихикнул Пирс. Надо же кое для кого местечко приготовить. А о привидении? Снова спросил Малькольм. «Ты дурак или как?» – вмешался Гордон. «Привидений не бывает. А если и бывают, то что они тебе сделают? Это же просто пар. Помнишь, миссис Чизвик рассказывала?» «Ну да», – пробурчал Малькольм. «А вдруг? Чепуха!» – уверенно заявил Пирс. «Если что, убежать успеем. И вообще, нас же четверо будет. Это Поттер пусть боится, когда будет в подвале сидеть, связанный». Отчего-то эти фразы вызвали кучу смешков у малолетних поганцев. Они перешли на обсуждение того, что стоит потрясти первочков на предмет карманных денег, а потом и вовсе закончили обед и ушли в самом хорошем настроении. А я доел фиш энд чипс, попутно пытаясь переварить их мерзопакостный план. И что теперь делать с этой мелкой шелупонью? Хорошо, что после обеда у нас был спаренный урок искусства и вела его не миссис Чизвик, а молодая преподавательница мисс Флайершип, устроившаяся в школу только в этом году. Мисс Флайершип была молодая и симпатичная по любым меркам, а уж для англичанки, так просто записная красавица с прической в стиле 19 века, волосы собраны сзади, а по обеим сторонам лица выпущены вьющиеся локоны, и нежным бело-розовым лицом. Все девчонки в классе восхищались ее красотой, а мальчишки просто влюбились. А еще мисс Флайершип была добрая и говорила со всеми ласково, так что дисциплину у нее на уроках не нарушали даже самые отъявленные хулиганы. К тому же все знали, что она вроде как встречается с тренером мальчиков мистером Спарксом, а с ним связываться дурных не было. Он любил показывать один простой фокус, сгибал монету в трубочку двумя пальцами. Так что весь класс дружно старался порадовать мисс Флайершип, столь же дружно рисуя кривобокие амфоры и косые фронтоны, и собирая материал для докладов об античных статуях, готических соборах и прочих архитектурных изысках. Вот и сейчас мне предстояло прочесть доклад о жемчужине французской готики, то есть о Нотр-Дам-де-Пари. Я подготовился добросовестно и даже, вспомнив роман Гюго, изобразил собор Парижской Богоматери и танцующую перед ним девушку в цыганской одежде с бубном в руке, рядом с которой кружилась беленькая козочка с золочеными рожками, то есть Эсмеральду и ее козочку Джоли. Доклад понравился, тем более, что я не поленился и сделал несколько вставок из романа «Гюго мастера писаний», а уж знаменитый Нотр-Дам он написывал так, словно это здание действительно обладало собственной душой. По сути, собор в книге был единственным, кто любил беднягу Квазимода и защищал его. Но что-то я отвлекся. Я прочитал доклад, получил от мисс Флайершип высокую оценку, но тут учительница сказала: «Гарри, с тобой все в порядке? Что-то ты бледный, голова немного болит», ответил я и отправился на свое место. «Знаешь, я тебя отпускаю, сходи к школьной медсестре, пусть даст тебе лекарство и иди домой, ведь у вас больше нет занятий». Я хотел было отказаться, но потом подумал, что мне стоит заглянуть к Юдит и сообщить ей о новой развлекухе, а ближе к вечеру стоит выбраться и пообщаться с миссис Роузвилл, поскольку эта пожилая леди продолжает пребывать в собственном доме в качестве призрака. Нет, Вивиан я к ней привел, и все, что завещала ей бабушка, девушка получила, и обе родственницы весьма плодотворно пообщались. Я, если честно, ожидал, что после этого общения миссис Роузвилл наконец-то отправится туда, куда и положено отправляться задержавшимся в нашем мире призраком. Однако нет, миссис Роузвилл так понравилось общаться с вновь обретенной внучкой, что она решила подзадержаться в этом мире на неопределенное время и, как она выразилась, присмотреть за девочкой. Тот факт, что милая девочка Вивиан периодически способна превращаться в громадную, зубастую и смертельно опасную зверюгу и в этом качестве неплохо постоять за себя, бабулю Роузвилл совершенно не волновал. Меня это, кстати, тоже не волновало совершенно. Молодняк в своей стае сивой обучал очень хорошо, и Вивиан никому не могла навредить, ни при полной луне, ни без нее. А уж если кто нарвался, сами виноваты. При этом внучка тоже прониклась к бабушке самыми нежными чувствами и периодически забегала к ней поболтать о своем, о женском. Может, мне повезет и в этот вечер она тоже решит заглянуть. Поэтому я старательно изобразил бледную томность, поблагодарил мисс Флайершип и отправился к школьной медсестре. Та внимательным образом меня осмотрела, написала записку Петунье и, убедившись, что я не собираюсь помирать в отпрымщис, разрешила мне идти домой. Я и пошел. Мимо дома миссис Фиг, конечно, Юдит под личиной миссис Фиг сидела на крылечке, окруженная князлами. С ними она нашла общий язык быстро, да и заботилась о котиках куда лучше настоящей хозяйки. Вообще, деятельная оборотница оборотниха, не знаю, как правильно сказать, не самка же. Короче, Юдит навела порядок в доме, так что теперь туда можно было зайти без опаски получить аллергию на пыль и кошачью шерсть. Она устроила всем князлам лежанки и покупала не дешевый кошачий корм, а вполне себе дорогой и качественный плюс витамины. Плюс расчесывала она банду постоянно. Так что теперь князлы выглядели не просто красивыми большими котами, а очень ухоженными красивыми большими котами. Соседи положительно реагировали на эти перемены, судача между собой о том, как хорошо, что родные миссис Фиг наконец-то позаботились о ней, наняв расторопную и толковую сиделку. Итак, Юдит в обличии миссис Фиг сидела на крылечке в кресле-качалке, окруженная князлами. День был не по-осеннему теплый и солнечный, так что никого не удивляло, что пожилая женщина решила провести время таким образом. Ноги ее были укрыты теплым пледом, а рядом на маленьком столике лежала книга, и стоял термос с горячим чаем. Разглядев меня, Юдит помахала рукой. «О, Гарри, что-то сегодня рано, уроки уже кончились, и где Дадли?» «Почти», — ответил я. «У меня на уроке разболелась голова, и учительница отпустила меня, а Дадли на соревнованиях, скоро должен вернуться». «Вот оно что», — проскрипела Юдит. «Но ведь дорогая Петунья еще не вернулась. Знаешь что, зайди ко мне, думаю, что Роза сможет помочь тебе». «Хорошо, да, миссис Фиг», — согласился я и прошел в калитку. Едва мы оказались в доме, как Юдит быстренько обрела свой облик и спросила: «Правда, что ли, голова болит?» «Да нет», — ответил я. «Понимаешь, Юдит, мне снова нужна твоя помощь». У Юдит в глазах тут же загорелись желтые волчьи огоньки. «Снова эти мелкие ублюдки?» — мрачно спросила она. «Добрый ты, Гарри, этакую пакость нельзя оставлять за спиной. Рано или поздно они тебе в спину нож воткнут». «Юдит», — вздохнул я, — «у нас тут не средние века, если ты не поняла». Девушка-волчица в ответ только рукой махнула. «Рассказывай, люди везде одинаковы, маги они или маглы, а без сплетенной пакости просто жить не могут. Я тут всего ничего живу, а такого наслушалась. Меня в образе сиделки Розы не особо стесняются, считают, что я что-то вроде прислуги, а значит, по определению, глупа, как пробка. Маловато тут честных да достойных, разве что тетка твоя, да священник с женой, а остальные...» «Ладно, о моральном облике жителей Тисовой улицы поговорим в другой раз», — усмехнулся я. «Но кое в чем ты права, некоторым без пакости и впрямь скучно живется». И я пересказал Юдит содержание разговора дарвиновской четверки. «Арр», — прокомментировала она, — «когда я закончил. Вот же дринцо, я так поняла, что кое-кто из них тебя не просто напугать планирует». «Я тоже так понял», — вздохнул я. «Поэтому придется проучить их всерьез. Сможешь кое-что достать, Магдловская? Мне с этим связываться опасно». «Что?» — поинтересовалась девушка-волчица. «Ну, я и сказал, что». А еще посвятил Юдит в свой план, который она приняла с самым горячим одобрением. После этого Юдит накормила меня пирожками и напоила чаем, передала пакет с ними же для Петуньи и Дадли, изобразив сиделку Розу, отвела меня домой. За мной последовал мистер Лапка, слышавший наш разговор. Дадли еще не вернулся, так что я пристроил пирожки в холодильник, погладил мистера Лапку и, взяв его на руки, отправился в свою комнату. Стоило мне переступить порог, как на плечо мне спикировал мой паучок и стал жаловаться, как ему скучно и одиноко, когда в доме никого нет. Санчо вообще давно просил меня взять его с собой в школу, клятвенно обещая, что будет тихо сидеть у меня под рубашкой или в рюкзаке. Но я не соглашался, потому как четко себе представлял, что будет, если моего красавца увидит кто-нибудь из девчонок, или миссис Чизвик. Несмотря на нелюбовь этой дамы ко мне, довести ее до инфаркта я не планировал. Более того, вот разберусь с дарвиновской четверкой и поговорю с Северусом. Ну, чтобы он вернул волосам вредной училки нормальный цвет, а то неудобно как-то перед заслуженной работницей британского народного образования. Я пообщался со своими фамильярами, потом вернулся Дадли, потом мы занялись домашними делами и уроками, потом вернулась Петунья и похвалила нас за такое усердие. Остаток дня пролетел быстро, но было еще кое-что достойное внимания. Мне позвонил Деннис. Трубку взяла Петунья и позвала меня. «Гарри, кто-то из одноклассников хочет спросить у тебя про домашнее задание», — сказала она. Я вежливо кивнул, поблагодарил ее и взял трубку. «Поттер, это ты?» — раздался в трубке тихий голос Денниса. «Я, что случилось?» «Пока ничего», — напряженным голосом отозвался Деннис. «Но будь осторожен, я не хочу быть предателем, но тебе грозят большие неприятности. От твоих друзей?» — спокойно спросил я. «Все, я больше не могу говорить», — прошептал Деннис и отключился. Что ж, дарвиновская четверка превратилась в дарвиновскую троицу. Деннис все-таки решился предупредить меня, респект ему за это. Но на двух стульях усидеть невозможно, ему все равно придется сделать выбор. Примечание к части. «Мои дорогие, спасибо за отзывы и понимание, мне сейчас очень сложно писать, времени совсем нет, но я стараюсь, надеюсь, что выложу следующую главу побыстрее, но обещать уже боюсь. Простите, ваш блудный автор». Глава 34. Тайные приготовления. Я прекрасно помнил о том, что вечером дарвиновская четверка нет, пожалуй, уже троица, Денниса исключим, собирается пробраться в пустующий дом миссис Роузвилл и найти подходящий подвал для заточения одного слишком умного Поттера. Что ж, помешать в этом им я не мог, да и миролюбивая миссис Роузвилл вряд ли будет сразу же пугать незваных гостей до мокрых штанов, но проследит за визитерами точно, так что стоит с ней пообщаться и обговорить все детали возникшего у меня плана. Жестокого, надо сказать, плана. Если все получится, трое из четверых отправятся обживать гостеприимную и уютную школу Святого Брутуса, а тамошние дружелюбные обитатели будут только рады новым лицам в привычном окружении. Да, я понимаю, что воевать с детьми – последнее дело, но разве я их трогал? Разве я не дал им возможность отказаться от преследования? И вообще, все это безобразие точно начал не Гарри, и если эти трое совсем одурели от безнаказанности, одурели настолько, что планируют что-то совсем уж уголовное, то кто им злобный Буратино? Пока я спорил с самим собой, стало совсем темно, Петунья отправила нас с Дадли по кроватям, да и сама недолго после этого бодрствовала, она ведь тоже устает. Вот и хорошо, обстановка, как говорится, благоприятствует. Я потихоньку покинул кровать, оделся в темные спортивные брюки и черные худи, накинул капюшон, проверил, крепко ли спят тетушка и Дадли, и незаметно выскользнула из дома через черный ход, привычно наложив на себя заклятие невнимания. Хотя добропорядочные обитатели Литтл-Уингинга уже спали, рисковать я не хотел. Увы, но когда необходимо, чтобы вас никто не заметил, непременно найдется какой-нибудь слишком любопытный обыватель, страдающий от бессонницы, который непременно заметит бегущего в полночь по улице мальчишку. Заметит, запомнит и сделает выводы. А такой хоккей мне точно не нужен. Так что я спокойно применил заклятие и со всех ног помчался к дому миссис Роузвилл. Спустя 5 минут ко мне присоединилась огромная волчица. Ну да, на меня-то внимания не обратят, а вот на волка в городской черте такое точно будут детям и внукам рассказывать. Логика во всей красе. С другой стороны, сивый же как-то сюда добрался, и никто ни сном, ни духом. Может, оборотни тоже могут глаза отводить? Юдит же, поймав мой укоряющий взгляд, растянула пасть в собачьей улыбке и подмигнула мне. Как я не споткнулся, сам не знаю. Поверьте, подмигивающая громадная зверюга, то еще зрелище. Юдит же еще шире растянула пасть и помотала головой из стороны в сторону. «Не парься, мол, все в порядке. Короче, до пустующего дома я добежал очень быстро. Миссис Роузвилл встретила меня и тут же сообщила, что Вивиан собирается замуж, значит, переданный ей артефакт сработал на все 100. «Ах, Гарри!» – взволнованно вздохнула пожилая женщина, обмахиваясь веером. «Вив говорит, что ее избранник – весьма достойный юноша и очень образованный для оборотня, и что он раньше был болен и не осмеливался предлагать ей руку и сердце, но теперь совсем здоров и решился сделать ей предложение, и что они собираются заключить помолвку по всем правилам, а потом и пожениться. Ах, Гарри, милый, это так романтично, ужасно романтично», согласился я. «А вас не смущает, что ее жених тоже оборотень? У каждого свои недостатки», невозмутимо отрезала миссис Роузвилл. «За кого же бедной девочке выходить замуж, как не за себе подобного? Общие взгляды на жизнь, общие интересы – вот путь к счастливому браку. К тому же молодой человек настроен весьма серьезно и уже собирается строить собственный дом. Ах, Гарри, как жаль, что я не смогу присутствовать на помолвке, но ведь тебя непременно пригласят, даже не сомневаюсь». Похоже, Римус, выздоровев, взялся за дело с размахом. Вот и хорошо, что он в здешних реалиях не канонная размазня и нытик. И вообще, дом – это хорошо. А уж помолвка и свадьба по всем правилам, устроенные оборотнями, вызывают мой живейший интерес. Ты ведь мне все расскажешь, Гарри, о помолвке? Конечно, миссис Роузвилл, горячо заверил я даму-призрака. Но я думаю, Вивиан сама навестит вас и все расскажет. И со своим избранником познакомит. «А как же, да-да», — энергично закивала миссис Роузвилл, — «но мне и тебя будет приятно послушать». «Почему бы и нет? У бедной миссис Роузвилл столько лет не было совершенно никаких развлечений, соскучилась по общению, бедняга. Правда, думаю, что свадьба оборотней будет мало напоминать светский раут, но тут уж кто на что учился. Однако все это, конечно, мило, но надо переходить к делу». «Миссис Роузвилл», — спросил я, — «а ваш покой сегодня никто не тревожил?» «Кроме Вивиан, конечно». Дама-призрак слегка посерела, словно туманом подернулась и грустно сказала: «Да, Гарри, прости, мне следовало сказать сразу, но голова у меня совсем не та стала». «Тревожили, милый, еще как тревожили, мальчишки, скверные мальчишки, совсем не такие милые и воспитанные, как ты. И сколько их было, неужели Деннис все-таки пошел с дружками? Не хотелось бы мне ему вред причинять, но...» Как говаривал незабвенный Михаил Евдокимов, что я их сортировать буду, что ли. Но, к моей радости, миссис Роузвилл сказала: «Трое скверные мальчишки. Они все ругали какого-то Денниса, который умудрился нарваться на наказание и теперь сидит дома. Ага, значит, Деннис сумел отвязаться от приятелей и после уроков на улицу не пойдет. Наказан. Главное, чтобы свой план Пирс, Малькольм и Гордон начали осуществлять не сразу после школы, тогда Деннису будет не отвертеться. Но в любом случае, надо все сделать так, чтобы Деннис не пострадал. Он точно заслужил еще один шанс, в отличие от больных на всю головушку приятелей. А еще они упоминали тебя, Гарри», — мрачно произнесла дама-призрак. «Они хотят сделать что-то плохое. Они принесли с собой веревки. Они лазили в подвал. Похоже, они хотят затащить тебя туда и там запереть. А я не смогу тебе помочь. Не в моих силах длительное воздействие на материальные предметы». «Понятно», — задумчиво сказал я. «А где подвал, миссис Роузвилл?» «Позволь, я покажу», — сказала дама-призрак, величественно проплыла вперед и остановилась у незаметной дверки в углу кухни. «Вот вход в подвал. Второй вход со стороны улицы. Именно так мальчишки и пробрались туда. В сам дом им не пройти, но здесь заперто. Я смогу пройти сквозь стену, но ты...» «Не волнуйтесь, миссис Роузвилл, вы ведь уже поняли, что я не совсем обычный человек. Я смогу открыть эту дверь», — отозвался я. Дверь действительно легко поддалась без палочковой лохомари, и я спустился в подвал по скрипучей винтовой лестнице, подсвечивая себе бесполочковым же люмосом. Эмда, антуражненько. Это вам не подвал бабы Маши из российской глубинки с картошкой, бочонком капусты и тонной всяких домашних заготовок. Хотя в случае похищения лично я предпочел бы именно подвал бабы Маши. Там стратегических запасов точно хватит, чтобы дождаться помощи и не умереть с голоду. А здесь каменная кладка, две большие бочки то ли для вина, то ли для домашнего пива, стеллаж с бутылками, тщательно укутанными соломой, какие-то ящики и сундуки с навесными замками. Мощные такие замки и скобы, так просто не сковырнешь. Нет, я-то отопру без проблем, но обычный ребенок, вряд ли. Ага, еще несколько картин, стоящих лицевой стороной к стене и гора набитых каким-то хламом картонных коробок. Вроде как все, никаких съестных припасов, хотя, к чему они призраку, из чего-то годного к употреблению, только вино на стеллаже. Но утолять жажду вином – плохая идея, очень плохая, хотя бы потому, что с помощью алкоголя это сделать невозможно. Нет, вином жажду утолить можно, но только если оно очень сильно разбавлено водой, недаром древние греки так делали. А если употреблять вино неразбавленное или, боже упаси, водку, то жажда только усугубится, постепенно сводя с ума. А воды я здесь что-то не наблюдаю. Я постучал по бочке. Звук вышел звонким, значит, бочка пуста. Миссис Роузвилл произнесла извиняющимся тоном. Здесь почти не осталось ничего ценного, Гарри. Разве что вино на стеллаже, но это довольно крепкое вино не самых удачных урожаев. Хотя выдержанное, да. А в ящиках, некоторые старые документы, разрозненные, многие нечитаемы. Я хотела нанять человека разобрать их, но все как-то руки не доходили. А потом, сам понимаешь, да, мэм, вздохнул я, подумав, что миссис Роузвилл, возможно, и сама не понимает всей ценности хранящихся в ящиках документов. Может, попросить гоблинов их разобрать, я-то точно это сделать не смогу. Но об этом стоит подумать позже, а сейчас. А вы видели, что мальчишки делали в подвале, миссис Роузвилл? Спросил я. Они что-то сделали с той бочкой. Призрачный палец показал на бочку, стоявшую в самом углу у стены. Но я не поняла, что. Зато я понял, когда протиснулся в угол. Днище бочки было аккуратно вынуто, внутри было пусто. Бочка, как я уже отметил, была огромная, места в ней хватило бы для трех Гарри Поттеров сразу. Вынутое днище было прислонено сбоку, рядом лежал деревянный молоток и моток веревки. Так, они что, в бочку меня засунуть хотят? В принципе, логично. Даже если полицейские будут искать пропавшего, меня на совести заглянут в пустующий дом, вряд ли они будут осматривать бочки в подвале, ежели, конечно, этот самый пропавший не подаст им знак. А он не подаст, если его связать хорошенько и заткнуть рот. И что, я еще раз убедился, что троица задумала самое натуральное убийство. Вряд ли после такого можно отпустить похищенного и спать спокойно, твердо веря в то, что он будет молчать. Скорее всего, они будут спать спокойно, никому ни словечко не сказав о том, куда делся Гарри Поттер.